Благодарим Господь, благодарим Господь за Иисуса из Назарета, и что Его Ты к нам послал. За Иисуса из Назарета, и что Его Ты к нам послал. Благодарим Господь, благодарим Господь за спасение, за исцеление, и что грехи Ты нам простил. За спасение, за исцеление, и что грехи Ты нам простил. Благодарим Господь, благодарим Господь за терпение, за крест мучения, и что за нас Ты пострадал. За терпение, за крест мучения, и что за нас Ты пострадал. Благодарим Господь, благодарим Господь за страдания, за испытания, и что Ты в жизни нам даешь. За страдания, за испытания, и что Ты в жизни нам даешь. Благодарим Господь, благодарим Господь за дар жизни вечной отчизне, и что туда Ты нас ведешь. За дар жизни вечной отчизне, и что туда Ты нас ведешь.